Часть шестая. Во-первых, 6000 просто так не платят, и мне вряд ли они светят. Во-вторых, я не знал, где тут находится лечебная капсула и врач. В-третьих, стоило захватить с собой инвалидное кресло. Судя по всему, она может мне понадобиться. И четвертое, я не выяснил, сколько будет стоить починка моего здоровья. Первое, что бросилось в глаза, это размер цели. Цель можно было квалифицировать где-то между 6 и 8 размером по нашей земной квалификации. Хотя, признаться честно, я в этом не особо разбираюсь. Сомнения у меня возникли сразу, как только она повернулась ко мне. Ведь девушка в прошлом или настоящем была абордажницей и была серьезно прокачана. Усилители мышц и скелета — все это просто читалось по ней. Хотя суперкрасавицей я бы ее не звала. Но она была вполне по-своему красива. Странно, что абордажница делает на складе? Может, я складом ошибся? Я решил прояснить этот вопрос, а то начнешь держаться, а потом окажется, что это не та девушка. Только я сделал несколько шагов и открыл рот, чтобы задать вопрос. Хлоп, и темнота. Когда пришел в себя, обнаружил, что уже лежу у стены рядом со входной дверью. Не понял, что это было. В глазах звездочки, челюсть болит. Что это было? Очень слабое такое приветствие получила девушке. Она стояла там же, где и раньше, и теперь с интересом рассматривала лежащего меня. Значит, это точно та девушка, которая мне нужна, и складом я не ошибся. Стало хорошо понятно, что вариант брать измором тоже не прокатывает. Ну что, где наша не пропадала? На абордаж! Встал, оттолкнулся от стены, разбежался и прыгнул. Целью были две такие притягательные булочки. Они меня так аппетитно манили. Дальше все было как в замедленной съемке. Вот я уже подлетаю. Вот они, мои хорошие. Я протягиваю к ним руки. Я все ближе и ближе. В последний момент они почему-то уходят в сторону от меня, и одновременно с этим мой полет резко меняет направление, и со всей дури я врезаюсь в ближайший стеллаж. Все, что я успел сделать, убрать голову в последний момент, и весь удар пришелся на мое многострадальное плечо. Здесь мне повезло или не повезло, трудно сказать. От удара стеллаж, в который я врезался, покачнулся и завалился на бок. Упасть он решил не куда-нибудь, а на соседний стеллаж. Тот, в свою очередь, тоже немного подумал и решил упасть на соседний. По складу пошел эффект падающих доминушек. Только вместо доминушек были стеллажи. После четвертого завалившегося стеллажа я быстро сообразил, что мне теперь грозит уже не лечебная камера, а уже как минимум реанимационная. Одновременно с этим у меня появилось сильное желание исчезнуть из склада. Вот только из склада был один выход, и он же вход. А как раз между нами находились две мои несравненные булочки. И встречаться с ними сейчас у меня все желание пропало. Пока дама с интересом рассматривала, чем же закончится этот стеллажепад, я быстро искал любой вариант, как отсюда можно сбежать. Мне повезло, и между двух завалившихся стеллажей я заметил открытое вентиляционное отверстие, совсем небольшое. У меня сразу закралось сомнение, смогу ли я туда пролезть. Но это было все равно лучше, чем реанимационная капсула. Времени на раздумье не было. И со всей страстью ужом пополз к нему. Когда я прополз половину стеллажа, сзади пропал свет. Это значило, что погоня началась. Если я не успею пролезть в эту вентиляционную дыру, меня будут вытягивать обратно, как червяка. Ускорился по максимуму. Вот и отверстие. Главное, уши на нем не оставить. Хотя что я переживаю? Уши в капсуле вырастут новые. Было к чему их присоединять. Отлично. Голова вместе с ушами проскочила. Теперь главное, чтобы таз пролез. Таз немного подумал и с трудом, но тоже пролез. Оказался я в техническом коридоре. Куда теперь? Налево? Направо? Наверное, глупый вопрос, и как нормальный мужчина, понятно, выбрал налево. Когда прополз на коленках два поворота, оказался в тупике. Все, влип, выбора нет, придется возвращаться. Пополз назад, и тут меня ожидал просто шикарный подарок. Она застряла. Да-да, застряла, ни вперед, ни назад. Вперед не давала пролезть попа, а назад булочки. Она, видимо, так сильно хотела меня поймать, что умудрилась просунуть булочки. А вот ее попа ни в какой не пролазила. При этом застежка комбинезона у нее повредилась, и булочки вышли на прогулку. От такой картины я просто потерял дар речи, зато у нее он проснулся. Сколько нового и непознанного я тогда о себе узнал, какими только животными не становился, о существовании которых я даже и не подозревал. Хотя до этого я от нее ни единого слова не услышал. При этом одной рукой она усиленно запихивала булочки обратно, а второй пыталась застежку держать. Сам я просто молча подполз и лег рядом с ней на расстоянии ее вытянутой руки. Вид снизу мне показался самым привлекательным. Она меня тут же попыталась поймать. При этом булочки у нее сразу же выскочили на прогулку, и ей вместо поимки меня пришлось упаковывать их обратно. Наконец и ко мне вернулся дар речи. «Привет. Ты не находишь, что мы с тобой находимся в очень интимной обстановке? Мы тут вдвоем, и никто нам тут не может помешать». «Да пошел ты!» «Да, я бы с удовольствием пошел. Вот только ты выход маленько заняла. Давай хотя бы познакомимся. Меня Алекс зовут, а тебя?» Повисла пауза. Потом она произнесла. «Мила. Очень приятно, Мила. Ну что же, я не ошибся, и мне была нужна именно она. Ну так что будем делать, Мила?» «Ты подойди поближе, узнаешь». Она явно еще не весь пар выпустила. «Окей, давай приставим. Я подполз, и ты меня поймала. Что будешь делать?» «Морду набью, гаду!» «Какая же ты кровожадная, Мила. Ты ведь и так уже приложилась. Хотя я тебе абсолютно ничего не сделал и даже сказать ничего не успел. Хотя это однозначно какая-то нездоровая тенденция здесь. Почему-то мне все пытаются набить морду. Может, здесь так принято с дикими?» «Ты из этих извращенцев, которые за моими сиськами охотятся!» «Хорошо, допустим, набила ты мне морду. А дальше что? Как освобождаться будешь? Представь, придет сейчас кто-то на склад, а тут ты такая звезда и в такой интересной позе.